Бронислава Ванцович. Розы на стене. Глава первая. Гюнтер. Любовь родственников иной раз слишком навязчива. Особенно печально, что родственники уверены, что имеют полное право говорить гадости, прикрывая их девизом «для твоего собственного блага». Очень удобным девизом, им что хочешь прикрыть можно. Ах, да, еще для блага семьи. Я сидел в гостиной тетушки Эльзы, леди Эдин, единственной, слава богине, сестры отца, делал вид, что пью чай и внимательно слушаю. Даже кивал время от времени. Тетушке этого достаточно. Ей не нужен собеседник, хватает благодарного слушателя. Она вывалила все последние сплетни, преимущественно касающиеся помолвок, браков и рождений, и уверилась, что плавно подошла к разговору, ради которого и приглашала. В отличие от меня, она даже не притворялась, что пьет чай. Жидкость в ее чашке наверняка остыла, ложечка сиротливо поблескивала на блюдце, а ненадкушенным печеньем в руке тетушка размахивала в особо патетических местах. Наверное, думала, что печенье придает ей речи убедительности. Или намеревалась в случае отказа постучать им мне по лбу. Такое за ней тоже водилось. «Поэтому я считаю, что ты не должен жениться на ком попало». Я чуть приподнял брови, показывая удивление. «Тетя, о чем вы? Я пока жениться не собираюсь». «Вот именно!» Она выразительно посмотрела и, наконец, оставила мешающую чашку. «Не собираешься, а должен. В 25, мой дорогой, пора бы подумать о долге перед семьей». «В самом деле?» Я чуть потянулся. «Не люблю долго сидеть без движения. И где это я успел задолжать?» «Гюнти, это не смешно!» Тетя взмахнула печеньем прямо перед моим носом. «Ты обязан завести наследника. Не дело, если Герцли тебя опередят!» Тетушка подпустила в голос возмущения и трагических ноток. Муж моей сестры Эрики ей ужасно не нравился, так как вызывал неприятные воспоминания. А поэтому столь глубокое отвращение, что его никогда и никуда она не приглашала. Кроме того, леди Эдин так и не простила Эрике, что та упустила возможность выйти за наследного принца. Пусть даже по прошествии времени выяснилось, что ни к чему хорошему это не привело бы. Эвальд влюблен не был и тогда, а уж после того, как встретил свою истинную пару, потерял интерес ко всем, кроме Асель. Нет, право, хорошо, что я не оборотень и не завишу от своей второй половины. Я только порадуюсь за Эрику. И за Берта тоже, если он вдруг решит осчастливить меня племянником или племянницей. В конце концов, тетушка, у вас есть и собственные внуки. Я понадеялся, что разговор перейдет на тетушкиных внуков, которых та очень любила, и неприятная тема не получит дальнейшего развития. Но ты не они. Тетю не так легко заставить свернуть с выбранного пути. Если уж она что-то твердо решила, будет добиваться намеченного всеми возможными способами. Она отложила печенье к ложечке, а я понял, что мы подходим как раз к тому, из-за чего затевался разговор. «Гюнти, ты наследник, ты должен ответственно отнестись к подбору пары. На тебе ответственность за род Штаденов. Девушка должна быть из хорошей семьи и с даром». «А еще красивая и с большим приданым», — продолжил я. «Не могу же я, как ответственный за род, согласиться на меньшее. Поэтому, когда встречу такое совершенство, сразу женюсь. Но пока, увы». И даже руками развел, показывая свое огорчение. «Я бы сказала, что пока ты будешь ждать, когда счастье свалится тебе в руки, успеешь состариться», — ехидно отметила тетя. «Но поскольку я до этого не доживу, осмотреть, как ты спускаешь дарованное богиней, не могу. Я лично озаботилась твоим будущим и нашла такое совершенство. Все при ней. И внешность, и дар, и деньги, а главное – прекрасное происхождение и соответствующее воспитание». Я криво улыбнулся. Вкусы у нас с тетей очень уж отличаются, и то, что она считает совершенством, вряд ли является таковым на самом деле. Да, и уже устроенный ею союз оптимизма не вызывал. Мой старший кузен женился на кузине по отцу. Со стороны брак виделся прекрасным. Кристиан наследовал от дяди не только титул, но и почти наверняка пост в представительстве при Туранском дворе, принцессой которой была мать жены. Но сама жена, прихорошенькая куколка, была столь глупа, что возникало подозрение, что ее отец вовсе не граф Эдин. Во всяком случае, мне сложно понять, почему он не выделил дочери хоть немного столь необходимой той мозгов. Кристиан хоть как-то уживался с супругой только потому, что с радостью отправлялся в самые далекие представительства Гарма, такие далекие, которые не могут обеспечить комфортных условий для его любимой жены. Бедняжке приходилось безвыездно торчать в Гаэре или родовом поместье, на что она многословно жаловалась. Но мне почему-то всегда было жалко не ее, а Кристиана. «Боюсь, тетя Эльза, что уже я окажусь недостаточно хорош для такого совершенства». «Боишься? Я думала, нашим военным страх неведом. Гюнти, ты обязан на ней жениться». «Тетушка», — расхохотался я, — «мы с девушкой даже не знакомы. Вполне возможно, что при первой же встрече мы испытаем друг другу такое отвращение, что и второй не понадобится, а ты уже говоришь об обязательствах». «Ты и не понравишься?» — снисходительно сказала она. «Гюнти, не рассказывай сказки. Захочешь — влюбиться». «Преувеличиваешь?» «Ничуть. Не поверишь, что она в тебя не влюбится». Уверенность тетушки умилила, но не настолько, чтобы пойти навстречу планам, не совпадающим с моими. «Тетушка, если она столь хороша, то ее родные явно захотят ей партию получше, чем твой скромный племянник. Представляешь, как будет страдать бедная девушка, если влюбится в меня, а встанет у алтаря с другим?» «Не думаю, что опять подвернется бесхозный герцог», — едко заметила тетушка. «И потом не заметила, чтобы Матильда так уж страдала». Прием был запрещенный, но упоминание бывшей невесты не слишком продвинуло мою дражайшую родственницу к цели. Злость на собеседника не способствует взаимопониманию, но тетя права, Матильда не страдала. Моя бывшая невеста выходила замуж в уверенности, что в наших отношениях ничего не изменится. «Гюнти, ты же понимаешь, такой шанс выпадает один раз в жизни», — ничуть не стесняясь ни обнаженного вида, ни своих слов, говорила она. «Неужели ты считаешь, что я недостойна быть герцогиней? От жизни нужно брать все самое лучшее. Ты тоже женишься на какой-нибудь богатой родовитой дурочке, но любить-то мы все равно будем друг друга. И кто знает, не будет ли следующий наследник герцогства иметь твою кровь». Тогда я ничего не сказал, молча оделся и ушел, но отвращение получил не только к Матильде, но и к браку. «Не думаю, что имеет смысл говорить об этом». Голос прозвучал столь холодно, что, пожалуй, даже у отца не получилось бы лучше. Но, увы, тетушку таким не приморозишь. У нее иммунитет к семейной магии Штаденов. «Гюнти, пришло твое время отрабатывать то, что в тебя вложили», — заявила она. «Думаешь, твой перевод в столицу было так легко устроить? Знаешь, чего мне это стоило? И все для того, чтобы у тебя появилась, наконец, возможность выбора». Надо же, а я и не думал, что обязан своим нынешним унылым существованием тетушке. Инор Лангеберг так убедительно говорил, что не может использовать для охраны дворца кого попало, и что каждый военный с даром обязан отбыть эту повинность. Вот я и отбываю уже целых 2 недели. «Спасибо». Я постарался вложить в короткое слово как можно больше язвительности, но тетя приняла благодарность за чистую монету. «Одного спасибо недостаточно. Гюнти, Штадены должны занять прочное место при дворе. И если уж у Эрики ничего не получилось, то ты обязан сделать для этого все». «Уверен, вполне достаточно прочного места Эдинов». «Гюнти, неужели тебе так сложно познакомиться с красивой девушкой?» Тетя придвинулась и положила руку мне на плечо этаким дружеским жестом. «Не такая это уж большая жертва ради семьи». «Да уж, согласишься, затаскает по непристроенным девицам, соответствующим положению Штаденов. Откажешься, тетя покоя не даст. Воевать с женщинами у меня всегда получалось плохо, особенно с теми, кто искренне желает добра. Но своему сыну она добра желала не меньше, и что из этого вышло?» «Думаю, будет прилично зайти к ним с визитом в эту субботу», — деловито предложила тетя, посчитавшая молчание согласием. «Почему в субботу?» «Ближайший день, когда мы наверняка сможем увидеть Ульрику». Тетя Эльза улыбалась с изяществом голодного тигра, который уже почти вцепился в кусок мяса, остался последний рывок. «И чем же так занята в остальные дни прекрасная Ульрика?» «Леди Ульрика Штрауб учится и на целителя. Не правда ли прекрасная профессия для спутницы военного?» «Граф Штрауб?» Отвечающий за финансы Гарма, невысоко ли замахнулась тетя? «Красивая, богатая леди, которая еще и целитель, согласна выйти замуж за навязанного жениха? И что с ней не так? Извини, дорогая, но покрывать чужие грехи браком не собираюсь». «Как ты мог подумать, что я подсуну родному племяннику некачественную невесту?» — возмутилась она. «Только самое лучшее! Ульрика пока ничего не знает. Мы договорились с ее родителями». Появился соблазн навестить эту Ульрику и сообщить о матримониальных планах родственников и ее отношений. Целительницы отличались независимостью, так что ей наверняка проще отбиться от жениха, чем мне от невесты. Только вот захочет ли? Уверенность, что с ней что-то не так, не отпускала. Матильдин герцог тоже наверняка считал, что женился на чистой девушке. Еще бы, с ее невинными голубыми глазами и скорой целительской помощью перед первой брачной ночью она кого угодно в чем угодно убедила бы. «Гюнти, только подумай, как рванет твоя карьера. Станешь не последним лицом в дворцовой охране, если не первым», — разливалась тетя. «Не хотят же Штраубы, чтобы их единственная дочь моталась по отдаленным гарнизонам. В ближайшее время получишь майора, будешь жить в столице, тебе давно пора остепениться. А то подловит тебя какая-нибудь безродная девица, и все, шанс упущен». «Я не имею дел с безродными девицами». «И с родовитыми тоже. Зачем вообще иметь дело с девицами, если не собираешься жениться? А я не собирался. Во всяком случае, пока. Предложением Матильды я так и не воспользовался, но и без нее хватало скучающих замужних дам». «И замечательно!» — расплылась в улыбке тетя. «Нас ждут на обед в эту субботу. Учти, граф Штрауб не та персона, на которую можно не прийти с назначенным визитом. Причина должна быть очень, очень веской». «Тетушка, договаривалась ты, не я. Тебе и придумывать отговорку». Хотелось пустить пару шаровых молний или хотя бы разбить в мелкие щепки этот гадкий стул с зеленой обивкой, который так не подходил к остальному убранству тетушкиной гостиной, что она наверняка и не расстроилась бы. Но, увы, маг должен уметь держать себя в руках. Так что единственное, что я себе позволил, почти незаметным пасом испарил остывший чай и встал с не такого уж удобного дивана. «Всего хорошего, тетушка, не буду мешать тебе думать». «Гюнти, ты не можешь поступить так со мной!» Только и успела она прокричать, пока я аккуратно прикрывал за собой дверь. Да, визит к тете всегда серьезная тренировка по владению собой. Я бы ввел ее в список обязательных занятий для тех, кто учится в Гармской военной академии. Выдержишь, и больше никто и ничто не выведет тебя из равновесия. Встречная красотка стрельнула глазками, я ответил восхищенным взглядом. Мне ничего не стоит, а ей приятно. Похоже, переусердствовал, застыла на месте в надежде на знакомство. Но, увы, сегодня не ее день. Красотка была сразу выброшена из головы, поскольку было над чем подумать и без нее. В этот раз тетя втравила меня очень уж серьезно. В одном она точно права. Штрауб не та персона, которую можно проигнорировать. И если моя любимая родственница о чем-то действительно договорилась за моей спиной с графской семьей, отдуваться придется мне, а не ей. «В ближайшее время получишь майора». Здесь как бы опять лейтенантом не стать. Ну и удружила тетя. Собственно, она оставила мне три варианта. Либо жениться, либо убедить Ульрику, что мы не подходим друг другу, либо сделать так, чтобы графская семья решила, что я нежелательный зять. Орк бы побрал эту Ульрику. Не могла найти себе жениха, не вмешивая меня в это неблагодарное дело. Впрочем, девушка может ни сном и ни духом. Вдруг она действительно мила и скромна. И тетя лишь ценой огромных жертв со своей стороны договорилась с ее родителями. Сделала мне огромное одолжение, а я не ценю. Мало данных, чтобы на что-то решаться. «Артур Кремер. Вот кто нужен. Торчит в Гаэре уже год и наверняка в курсе местных сплетен. Не сказать, чтобы мы были особо дружны, но учились вместе и пару раз выпивали. Сейчас он как раз на дежурстве. Да, короткий нынче получился выход в город». Искать Кремера долго не пришлось. Сидел в выделенной дежурным комнатушке. В отличие от тетушки, заводить длинных прелюдий я не стал, спросил сразу. «Ульрика Штрауб?» Кремер неприятно хохотнул. «Конечно знаю. И очень близко. Можно сказать, изнутри». Он опять хохотнул. «И не только я. Леди необычайно любвеобильна. Папаша уже отчаялся ее сплавить. Сам понимаешь, ему абы кто в зятья не нужен, а не абы кому не нужна такая». «Любительница вливать свежую кровь в древние роды. Возможно, Матильдиному герцогу это было жизненно необходимо, но вот Штадены без вливания со стороны всякой дряни обойдутся. А значит, подходит только пункт третий. Штраубы должны решить, что жили раньше без такого зятя, как я, проживут и дальше». Что ж, план созрел буквально за несколько минут. Идеальный план, позволяющий не только распрощаться с сомнительным счастьем, получить в супруге леди Штрауб, но и убраться отсюда подальше, чтобы и тетушке не пришло в голову найти еще кого для моего блага. «Поможешь?» – спросил я Кремера, почти не сомневаясь в ответе. «Познакомиться с Ульрикой?» – неудачно пошутил он, наткнулся на мой возмущенный взгляд и подавился очередным смешком. «Что сделать-то надо? Что сделать-то надо?» Я пояснил. Кремер сначала не поверил, потом долго отговаривал. И все же я сумел убедить, поэтому через час сидел перед главным придворным магом Инором Лангебером, делая вид, что чрезвычайно смущен пикантным происшествием. Единственное, что удивило, почему разбирается он, а не тот, кому это положено по должности. «Капитан Штаден», — укоризненно выговаривал маг. «Как это вас угораздило завести интрижку с женой непосредственного начальника? Да не просто завести, а столь глупо попасться. Майор рвет и мечет, требует для вас трибунала. Мне почему-то кажется, что вы не столь виноваты». Он сделал паузу и вопросительно посмотрел. «Что вы, Инор Лангеберг, если кто и виноват, только я. Собственно, супругу майора и винить не за что». Бедная Инора, какое она испытала разочарование. Время я рассчитал точно, Кремер не оплошал, поэтому мы с дамой успели только раздеться, а больше ничего и не успели, как ворвался ее муж, горя апоплексическим румянцем и жаждой мщения. Как только его удар не хватил на месте от представившейся картины, менять одну потасканную невесту на другую не слишком интересно. «Вы же понимаете, капитан, что такое нельзя оставлять безнаказанным?» «Готов понести любое наказание в самом отдаленном гарнизоне». «Что ж, считайте ваше желание выполненным». Инор Лангеберг протянул конверт. «Кстати, лорд Штрауб наводил о вас справки. Как вы понимаете, о случившемся ему тоже донесут». Я кивнул. «Нет, от лорда Штрауба случившееся скрывать ни в коем случае не стоит. Иной раз, пытаясь избежать одной неприятности, вы получаете куда более серьезные». Едва заметно усмехнулся маг. «Капитан, будет у меня для вас еще одно задание, и отнеситесь к нему очень серьезно». Из кабинета я выходил в весьма хорошем расположении духа. На обед к Штраубам никак не попадаю, поскольку буду в назначенное время очень далеко от Гаэрры, да и не уверен, что приглашение осталось в силе. Улыбался я ровно до того момента, когда вскрыл конверт и прочитал, куда же меня отправляют. «Траттен». Эмоции оказались столь сильны, что я невольно поделился ими с окружающим миром и уже успел порадоваться, что, выходя, плотно закрыл дверь к Инору Лангеберу, как у меня над ухом раздался его довольный голос. «А вы думали, капитан Штаден, что все будет легко? И не мечтайте, направление не поменяем». «Вот ведь мерзкий старикашка, даром что сильнейший маг Гарма».